Когда мы прибыли к строению Фабрицио, нас ждал сюрприз. «Что за черт?» – выпалила я, изумленно пялись на здание. Сильфиль рядом со мной была в таком же замешательстве. «Дверь открыта», – тихо заметила она. Почему дверь открыта?» «Вы слышали, детишки? В конце концов, эта чёртова дверь была открыта!» Мы осторожно приблизились к дверному проему. Больше всего это походило на столь ожидаемое мной приглашение от Фабрицио. В этом не было никакой логики. Здание избавилось от нас с помощью искривленного пространства этим утром. Почему теперь нам внезапно позволяют войти? Я сомневалась, что дверь пропускала по расписанию или что-то подобное. Ситуация становилась все более непонятной и глупой. «Почему же тогда раньше она была закрыта?» Сильфиль озвучил вопрос, который задала себе уже миллион раз. «Может быть, они готовили нам ковровую дорожку?» Ответила я сухо. «Но в любом случае, я думаю, теперь они готовы встретить нас. Что говорит «заходи и найди меня» красноречивее, чем открытая дверь?» Она хмыкнула, выражая согласие, и прочистила горло. «Но...» — сказала она. «Тогда я иду с вами». Я знала, что это случится. Я одарила ее вымученной улыбкой. «Позволь предположить», — сказала я. «Ты идешь со мной, и неважно, что я скажу». Она также улыбнулась в ответ. «Да». Я повела плечами и повернулась обратно к двери. «Ладно, повелитель ада», — подумала я. «Ты хотел, чтобы я пришла? Ну так я пришла». Я глубоко вздохнула, собралась и прошла через двери. Стук. Моя нога ступила внутрь здания, как будто оно было самым обыкновенным. Никакого искривленного пространства, ничего. Я медленно прошла глубже, Сильфиль была на полшага позади меня. Мы вошли в невзрачный коридор, стены точно такого же серого цвета, как и стены здания снаружи, тянулись вдаль и расходились на два прохода, как разведенные руки. «Ладно», — без колебания пошла направо, Сильфиль отчаянно последовала за мной. «А откуда ты знаешь, что это верный путь?» — спросила она. «Я не знаю», — ответила я просто. «Но, скорее всего, все пути ведут в одно место. Фабрицио, наверное, разделил проход, чтобы заставить нас разойтись или переживать насчет выбора, или разозлиться, как он делал это ранее. Так чего переживать? Он удостоверится, что я доберусь до него. Мы не будем бродить здесь вечно». Сильфиль раздумывала над этим минуту, а затем неуверенно кивнула. «Хорошо», — сказала она, очевидно, все еще волнуясь. Мы вдвоем молча шагали вперед по полутемному коридору. Вы бы ожидали, что в таком месте, чем дальше идешь, тем темнее. Здесь не было ламп или магического света, лишь слабое, но устойчивое мерцание. Это был не фосфорицирующий лишайник на стенах или что-то подобное. Там было что-то вроде умеренной смеси света и тьмы, создающей вокруг нас полумрак. Через некоторое время мы наконец набрели на что-то, что прервало нашу монотонную ходьбу, дверь во внутренней стене. Это была обычно выглядящая дверь, наверное, сделанная из того же материала, что и все остальное. У нее была ручка, не поздравительная открытка, которую я ожидала, а обычная простая ручка. Все было точно так же. «Я думаю, нам следует войти», — прокомментировала я. Сильфиль мне слабо кивнула. Я медленно повернула дверную ручку, и дверь со скрипом распахнулась. Комната за ней была довольно странной. Круглый столб стоял в центре огромной круглой комнаты. Или это было колонной? Оно было довольно толстым и соединяло потолок с полом. «Что это такое?» — прошептала Сильфиль. Фигура, кажется, парила в центре бледно-голубого кристалла. Я посмотрела на нее растерянная, а затем поняла, на что я смотрела. У меня перехватило дыхание. «Господин Гаури!» — воскликнула Сильфиль. Она подбежала к кристаллу и прижалась к нему руками. У меня вспотели ладони. Это был Гаури, верно. Он застыл внутри кристалла. Его глаза были спокойно сомкнуты. Я, если честно, не могла сказать, был он в порядке или нет. «О боже!» «Господин Гаури!» — закричала Сильфиль, стуча кулаками по поверхности кристалла. «Господин Гаури, пожалуйста!» Он даже не дернулся. Я сомневалась, что он мог слышать ее. «Не беспокойтесь», — раздался мальчишеский голос изнутри кристаллической колонны. «Видите ли, это просто изображение». Я замерла, очертания Гаури внезапно задрожали, исказились и исчезли. В следующий момент на его месте внутри кристалла возник маленький силуэт. «Фабрицио», — бросила я. Сильфиль ахнула. «Что?» Она выпалила, отступая от кристалла. «Ты хочешь сказать, этот маленький мальчик?» Фабрицио лучезарно улыбнулся ей. «Приятно вас встретить», — проворковал он. «Я не знаю, в каких вы отношениях с Линой Инверс, но, кажется, такое люди называют друзья». Рот Сильфиль открылся. Я заметила, как она начала дрожать. «Ты...» «Я полагаю, она уже объяснила. Я повелитель Ада Фибрицо. Я один из 5 фактотумов владыки Рубинаокова Шабранигда, хозяин дворца преисподней Сейрага, города призраков». Он слегка поклонился. «Я сомневаюсь, что наше знакомство продлится долго, но все же мне приятна встреча с вами». Я попыталась побороть дрожь, что пробежала по моей спине. «Что ты сделал с Эрагом?» Я потребовала объяснений. «Что случилось с флагоном и всеми людьми здесь?» Он опять улыбнулся. «Это дерево», — сказал он, — «просто распалось на части, когда я прибыл. Я полагаю, оно росло, поглощая миазмы, но поглотив мои миазмы, оно сломалось. Так как обычные люди не способны приблизиться к чему-то подобному, я построил город и убрал все миазмы из округи». Я вспомнила лес миазм. Так вот почему миазмы в нем были нейтрализованы. «После этого я использовал кратер, оставшийся после дерева, чтобы построить здесь дворец преисподней». Я сглотнула. «А люди?» – спросила я. «Они иллюзии? Они?» Фибрицио пожал плечами. «Я просто призвал и дал телесные оболочки душам тех людей, что погибли здесь. Однако и наложил на них несколько ограничений». Сильфиль прикрыла рот. «Значит, отец...» Она ахнула надломленным голосом. «Он уже давно мертв», — сказал Фибрицио с беспощадным безразличием. «У них может быть воля, но они лишь мои марионетки. Не говорите мне, что вы не заметили». «Значит, они были призраками. Души, что обрели физическую форму, были призраками. Отец Сильфиль, дама в ресторане и все люди на улицах были призраками». Фибрицио вдохновился прозвищем Сейрага и сотворил настоящий город призраков. Я стиснула зубы. «У тебя отвратительный вкус!» Выплюнула я. «Выдворить нас этим утром тоже было частью твоего плана?» Фибрицио кивнул внутри кристалла. «Конечно!» Произнес он. «Розыгрыш смешных фокусов, или как вы их там называете, может приносить уйму веселья. Видела бы ты свое лицо, когда поняла, что тебя одурачили. Твоя идея с Рашатом была неудачной, однако». Я метнула на него острый взгляд. «О, это...» Он немного поморщился. Я был рад использовать его, как мальчика на побегушках после того, как Гав был уничтожен. Но я никогда не думал, что ты прикончишь его так быстро. Что за отвратительный актер, а? Мне почти жаль Гава. Сильфиль внезапно сжала кулаки. «Да плевать на все это!» Воскликнула она. «Что с господином Гаури? Он в порядке?» «Парень? Он в порядке. Он в литургии внутри кристалла, что я создал». Фибрицио поднял бровь, посмотрев на Сильфиль. «Так значит, он твой...» «Не твое дело!» Выкрикнула Сильфиль. Фибрицио пожал плечами. «Как бы там ни было, мне все равно. Он в глубине кристаллической колонны, что тянется через весь дворец преисподней. Если вы думаете, что у вас есть шанс вытащить его, вперед, вытаскивайте». «О!» – добавил Фибрицио чуть запоздало. «Раз уж вы меня этим озаботили, у меня есть еще кое-что, что я хотел бы вам показать». Он щелкнул пальцами. Силуэт Фибрицио исчез из кристалла. На его месте возникло изображение... Парень и девушка оба бесцельно бродили по знакомым серым коридорам. Я моргнула. «Это Амелия и Зел?» – воскликнула я. «Они пришли сюда вчера», – раздался откуда-то голос Фибрицио. «Но они пришли немного рановато». «Что ты с ними сделал?» «Расслабься», – сказал Фибрицио. «Я не убил их. Пока. Я хотел сначала показать им, что люди – жалкие муравьи по сравнению со мной». Сильфиль подняла взгляд от изображения. «Они ходят кругами по этому месту?» — спросила она, чуть дыша. «Со вчерашнего дня?» «Конечно. Но я поиграл также и со временем. С их точки зрения, они лишь недавно зашли». Сильфиль отпрянула. «Ты можешь контролировать время?» «Он лжет». Я не сводила тяжелого взгляда с кристалла, но я также не хотела, чтобы Сильфиль запаниковала. Он, скорее всего, заглушил их чувство времени и замедлил функции организма. Это значит, что они не ощущают время. Фибрицио хмыкнул. «Ну конечно, если ты хочешь утомить людей деталями. В любом случае, говоря о времени, пришла пора этим двоим присоединиться к нам». Амелия и Зел на изображении внезапно перестали идти. Их путь преградила дверь, хотя в коридоре никого не было, дверь медленно открылась само собой. Амелия и Зел переглянулись, помедлили, а затем, наконец, прошли через нее. Изображение в кристалле снова услужливо изменилось, в этот раз показывая нам, что видели Амелия и Зел. Они были в широкой круглой комнате, которая выглядела так же, как и наша. Немного времени за кристаллической колонной, возвышавшейся от пола до потолка, стоял маленький силуэт. Я попыталась оставаться спокойной, мне эта картина не понравилась. «Итак, ты ждал нас», — Медленно сказал Залгадис, и его голос раздался в нашей комнате. «Прости за задержку». Фабрицио на изображение улыбнулся. «О, я не ждал вас. Алина Инверс готова присоединиться к нам». Амелия подпрыгнула. «Лина?» – воскликнула она. «Уже?» Улыбка Фабрицио стала злобной. «И сейчас я смогу показать вам всем, насколько тщетна эта битва». «О, нет!» Амелия, несмотря на тот факт, что она была поймана в ловушку повелителем ада в его дворце преисподней, ударила кулаком по ладони и уверенно ткнула пальцем Фабрицио. Одна ее бровь поднялась в упреке. «О, нет!» Я удержалась от желания хлопнуть себя по лбу. «Чёрт, Амелия!» «Неважно, какой силой ты обладаешь!» – провозгласила она. «Зло никогда не восторжествует! Знай же, что благодаря пламени справедливости, что пылает в каждом из нас, день, когда твой план осуществится, никогда не наступит!» Фабрицио снова хмыкнул. «Вся ваша компания, что ли, Альянс Справедливости или что еще?» Амелия замерла с выставленным пальцем. Она, очевидно, раздумывала над тем, можно ли назвать нас всех благодетелями. «Да!» – сказала она, наконец, уверенно кивая. «Вся! За исключением Лины! Эй!» – прорычала я в изображении. Амелия думала, что я не услышу ее. Признаю, я не считала себя супергероем или кем-то таким, но ее слова были грубыми. «Это справедливость, о которой ты все говоришь», — сказал ей Фабрицио. «Ты имеешь в виду человеческую справедливость, верно? Мы, демоны, считаем, что обратить мир обратно в ничто есть справедливость». «Бесполезно пытаться провести меня такой чепухой», — бросила в ответ Амелия. «Сердце, что верит в справедливость, никогда не свернёт с этого пути». «Чепухой? Мы две стороны одной монеты. Вы хотите существовать, мы разрушать. Вот и вся разница между нами». Фабрицио скрестил руки. «Вы можете говорить, что это несовместимо с нашим демоническим существом, но ничто не имеет в себе ничего, кроме самого ничего. Мы выбираем самую последовательную, совершенную систему абсолютной тьмы. Это и делает нас Мазоку». Амелия даже не моргнула. «Я сказала, я не слушаю!» «Или ты не понимаешь?» Мысленно добавила я. «Кроме того!» Продолжала она. «Если вы желаете разрушения, почему бы вам не уничтожить себя? Никто не будет возражать!» Повелитель ада вздохнул. «Ты не понимаешь», — произнес он. «Мы не просто желаем разрушения для себя. Мы желаем этого для всего. И это желание ведет нас к разрушению самого мира». Он пожал плечами. «Я на самом деле не ожидаю, что вы поймете. Мы не понимаем, почему вы хотите продолжить существовать. Между нами всегда существовала фундаментальная разница в понимании». Зел расставил ноги. «Значит, нам придется разрешить все силой», — подытожил он мрачно. «Верно». Фабрицио опять оживился. «Но если честно, в открытую вам сражаться со мной глупо. Я просто разнесу вас на кусочки, прежде чем вы сможете сотворить хоть одно заклинание. Так как это жалко и скучно, сыграем вместо этого в игру». Амелия помолчала. «Игру?» «Конечно. Правила просты. Вы вдвоем атакуете меня, а я только защищаюсь. Я не трону вас и пальцем. Если вы сможете уничтожить меня, вы выиграете. Если нет, то выиграю я». Залгадис сузил глаза. «Это щедрые условия», — сказал он через секунду. «Если мы выиграем, мы заберем Гаури». Фабрицио улыбнулся и кивнул. Кристалл позади него издал странный тихий звук, а потом явил изображение Гаури. «Он в литургии внутри колонны на нижнем уровне этого дворца. Он будет освобожден, если вы победите меня, и вы сможете уйти с ним. И если мы проиграем, мы умрем». Фабрицио рассмеялся и покачал головой, и его взгляд остановился на Зеле. «Если вы проиграете», — сказал он невозмутимо, — «вы поймете, что людям меня не победить. Этого для меня достаточно». «Этого достаточно?» Пока я наблюдала, как Фабрицио улыбается опять, я поняла, что он задумал. Он хотел показать мне. Вся эта игра с Амелией и Зелом нужна была, чтобы показать мне, что мне необходимо использовать гигаслейв против него. Амелия взмахнула рукой, а затем снова указала на Фабрицио. «Отлично!» – воскликнула она. «Ты очень скоро пожалеешь о своих опрометчивых самодовольных словах!» О, какая ирония! Амелия и Зел начали творить заклинания. Фабрицио выглядел пугающе беспечным, готовясь принять их. «Я увидела достаточно». «Сельфиль?» — сказала я, бросая ей взгляд. «Мы идем. Она твердо кивнула. «Да». Мы побежали к кристаллической колонне, пока Фабрицио играл в свои извращенные игры с Амелией и Зелом. Я не собиралась просто сидеть, пока он расправляется с ними. Я хотела найти и спасти Гаури, конечно же, но я не ожидала, что мы можем этого так легко добиться. Для начала снова объединиться с Амелией и Зелом было бы неплохо. Я обошла колонну, надеясь найти что-нибудь, что позволило бы последовать за Фабрицио, но то, что я нашла, заставило меня замереть. Там было отверстие в полу с ведущей вниз лестницей. Это было слишком просто. Я колебалась секунду, но затем поняла, что дворец преисподней существовал согласно воле Фабрицио. Если он хотел, чтобы мы шли вниз, то обязана была появиться лестница, ведущая вниз. Но она не привела бы нас к Гаури. Я решила, что эта лестница приведет нас к демонстрации его мощи. Меня уже начинали бесить его бесконечные издевательства над нами. Но что я могла сделать? Кроме того, так, возможно, мы могли встретить Амелию и Зелла. Сильфилия кивнули друг другу. Не сказав ни слова, мы побежали вниз по лестнице, ведущей к Фабрицио.